Вот стерва, да от нее и не пахнет благодарностью. Желание попытаться спасти сделку начало стремительно таять. «Мы не джедаи», — невозмутимо ответил я. «А что, фиг что она докажет, мои клинки видела только она. Более того, если вы хотите нас оскорбить, то вы близки к этому. Мы приехали сюда с миром, а вы оскорбляете гостей. Ваш вооруженный приход сюда сам по себе является оскорблением». Верховная жрица приподнялась со своего трона, а ее глаза с сережками полыхнули зеленым. Дроид послушно продолжал переводить ее слова. «Вы пришли сюда, чтобы запугать, и еще смеете выставлять нас виноватыми. Хат, да она заводится с полоборота». Учитывая предыдущий опыт общения с ней и догадываясь, что может последовать за этим дальше, я чуть напрягся и, активировав зрение, начал контролить всех присутствующих. Асока, уловив мой настрой, чуть изменила позу, став в свою любимую стойку. Рекс вслед за Тагрутой насторожился и положил руки на бластеры. Что интересно, на гневную вспышку жрицы отреагировали все присутствующие, склонив головы и уставившись в пол, словно провинившиеся дети. И только мы продолжали смотреть на черноволосую девушку. Разрядка наступила неожиданно, камлинг Рекса разразился трелью, а спустя пару секунд в зал вошла наша сопровождающая. Обогнув нас по кругу, она поднялась к верховной жрице и что-то прошептала на ухо. Кивнув ей, она бросила что-то дроиду и вновь села на трон. Теперь она показательно смотрела только на Асоку. Нагло явившись в храм, вы попрали наши традиции. Вновь начал переводить ее речь дроид. Однако мы все же проявим гостеприимность и позволим вам изложить вашу просьбу. Но не сегодня, а завтра, когда у нас будет настроение вас выслушать. А сейчас моя прислужница отведет вас в гостевые покои на втором уровне. Просьбу? Какую просьбу, девочка? Я не собираюсь задерживаться здесь, чтобы потешить твое эго. Взорвем ретранслятор и свалим, а ты оставайся тут играть в свою правительницу. И еще, перевела она взгляд на меня, сверкнув зелеными глазами. Не нужно переоценивать собственные возможности. Джедаи не единственные, кто владеет силой. И в этот момент я увидел, как от нее пошла волна, сбрасывая мой контроль всех разумных. А девушка, усмехнувшись, встала и, повернувшись к нам спиной, пошла к выходу за троном. Все-таки стерва она, пусть и одаренная. Наша сопровождающая ждала нас снаружи, жизнерадостно улыбнувшись нам, словно и не было никакой ссоры с главой ее организации. «Я отведу вас в покой, следуйте за мной. Не думаю, что мы хотим задерживаться у вас дольше необходимого», — покачал я головой, пытаясь унять раздражение на одну высокомерную зеленоглазую особу. «Почему?» — искренне удивилась девушка. «Скажем, мы не в восторге от общения с вашей главой». «Это да», — вздохнула сопровождающая. «Иногда ее заносит, и общаться с ней становится невозможно. Но вы не можете уйти. Китари ни разу не приглашала гостей остаться на ночь в нашей цитадели. Вы будете первыми, Китари», — переспросила Асока. «Эта девушка возглавляет весь ваш культ?» «Да, это наша верховная жрица», — кивнула сопровождающая, а затем заново посмотрела на меня. «А меня зовут Мира. Поверьте, завтра она остынет и будет более благосклонна к вам, и вы сможете заново вернуть сотрудничество. Мы уже давно думали о налаживании связи с другими планетами в нашей системе, но никак не могли найти подходящую сторону. А вы что-то знаете о корпорации Дакари?» Напрягся я. Конечно, удивленно посмотрела на него Мира. «Мы культ ведающих и храним множество знаний, и постоянно обновляем новые. Мы начали собирать информацию о вашей корпорации практически сразу после нападения Бланшот на вас. Вы ничем не рискуете, видя, что я колеблюсь», — продолжила с жаром Мира. «А в случае успеха ваша корпорация получит торговые преимущества на нашей планете. Что скажешь?» Посмотрел я на Асоку. «Думаю, можно попытаться», — пожала она плечами. «Мира права, один день погоды не сделает, а отец будет доволен, если ты вернешься с заключенным договором». «Ладно», — показательно вздохнул я. «Мы останемся, но вначале прогуляемся в город». «Хорошо», — вновь кивнула Мира. «У нас все равно пока нет гостевых покоев. Мы уже отправили послушниц, чтобы они освободили несколько комнат для вас». К вечеру я вместе с двумя отрядами клонов вновь поднимался по белым каменным ступеням. После того, как мы вышли из здания культа, нас подобрала канонерка, где мы узнали, что сообщение на камлинг Рексу пришло от командира Асона. На орбиту планеты прибыло множество кораблей. Большинство из них, по мнению командира, были десантными. Корабли не предпринимали попыток напасть на Венатор. Видимо, корабль бывшей республики — это последнее, что они ожидали увидеть здесь. Они вышли на связь и пытались узнать причину пребывания. Асон, придерживаясь легенды, рассказал, что в его задачи входит обеспечение безопасности делегации, которая сейчас на планете, умолчав про состав участников. В ответ он поинтересовался, кого они представляют, и узнал, что это корпорация «Бланшот», собственно, как я и думал. Просто потому, что других крупных корпораций во всем секторе не было. Мы не опасались атаки на корабль, крейсер-охотник в одиночку мог бы раскатать как минимум треть их флота, а затем спокойно уйти. Все-таки корпорации внешнего кольца не могли тягаться с армейскими кораблями в боеспособности, не говоря уже о том, что дроиды не могут заменить разумных в управлении кораблями. Правда, и победить флот противника он бы не смог. Их прилет мы решили использовать для своих нужд. Асока с Рексом и двумя отрядами клонов якобы вылетели на канонерке на Венатор, чтобы провести переговоры с прибывшими. А на самом деле они тайно с одним отрядом остались на планете и выдвинулись к ретранслятору. Они должны были заминировать все там и быть готовыми подорвать его в любой момент. Сотрудничество сотрудничеством. Но рисковать юнлингами я не намерен. А тут еще и хороший повод скинуть все на конкурентов. А сам отправился ночевать в культ. В этот раз нас провожала другая служительница, какая-то молодая девочка, которой еще только предстоит вырасти в девушку. Она постоянно оглядывалась на меня, словно пытаясь запомнить, как я выгляжу, и все время порывалась что-то сказать, но, видимо, духу не хватило. Местная стража в этот раз была куда более взвинчена. Они были рассредоточены по всему второму уровню и имели явно воинственный настрой. Нас с клонами они провожали настороженными взглядами, но не вмешивались. Уже у самых гостевых покоев, девушка все-таки собрала волю в кулак и, посмотрев на меня, выпалила. «Скажите, а правда, что джедаи могут использовать силу для взаимодействия с физическими объектами?» «Мы не джедаи», вздохнув, произнес я, входя в дверь. «Но наша верховная жрица никогда не врет». Разочарованно раздалось позади меня. Молча закрыв за ней дверь, посмотрел на лейтенанта Асакуру. «Проверьте на жучки и располагайтесь. Будем считать, что мы на вражеской территории. Есть для этого основания, сэр. Джедайская чуйка говорит, что скоро что-то произойдет», честно сказал я. «А джедайская интуиция – это такая вещь, которой стоит доверять. К слову, доверять своей интуиции нас учили с детства. Для этого нужно было лишь внимательно прислушиваться к себе и понимать, чем вызваны чувства, суевериями, нежеланием чем-либо заниматься или чем-то еще. И если рациональной причины для своей тревоги нет, то это интуиция. Хотя, конечно, иногда разумный сам хочет себя обмануть и отказывается находить объяснение своей тревоги, ругаясь впоследствии на свою интуицию. Выделенные нам покои находились на третьем этаже второго уровня. Они представляли собой четыре огромные комнаты с выходом в один общий зал. Судя по кроватям и столам, помещение использовалось как казарма для местной охраны. С зала можно было выйти на небольшой балкончик. Прямо под нами стоял пост охраны, пятеро мужчин с мечами и бластерами. Видимо, местная охрана не сильно доверяла нам. Ну что ж, я тоже не доверял странным членам культа. Девушка медленно расчесывала свои черные волосы перед зеркалом и размышляла. О противостоянии корпорации «Бланшот» и «Дакари» она знала, но не ожидала, что ее планета может стать полем боя. Если бы она могла уговорить, чтобы Венатор атаковал десантные корабли, это предотвратило бы оккупацию ее планеты. Но это невозможно, а все из-за этого наглеца. На мыслях о юном джедае, ее руки сжались, а движения стали более порывистыми. Этот наглец поставил под сомнение ее право занимать должность верховной жрицы. Он вмешался в ритуал очистки гнезда, показав, что она слаба. Да если бы он не был сыном Умика Дакари, а она знала, что первого сына забрали к себе джедаи, она бы лично пришла бы на переговоры и вызвала наглеца на дуэль, после чего приказала похоронить его без почестей. Но его убийство Умик не простит, а значит, она лишится потенциального союзника против «Бланшот». Да и Асоку убивать неохота, она с удовольствием изучала приключения Тагруты по всей галактике. И что же теперь делать? Времени осталось мало. Госпожа зашла к ней в комнату мира. Что с кораблями «Бланшот»? Пока бездействуют. А с нашими гостями вернулся только Рейн Дакари. Асокатана улетела с половиной клонов на Венатор. Жаль, что не она осталась. Я всегда догадывалась, что вы к ней неравнодушно дышите, улыбнулась Мира. Скорее завидую ее возможности путешествовать, буркнула Китари, а затем перешла на серьезный тон. У меня для тебя будет одно важное задание. Тебе нужно сейчас же отправиться к ретранслятору. Если Бланшот начнет десантную операцию, твоей задачей станет выведение из строя оборудования. Уничтожь его так, чтобы они вообще не смогли восстановить его. Ясно, будет исполнено, госпожа, поклонилась рыжеволосая девушка. К ночи необъяснимое чувство опасности лишь усиливалось. Даже принесенный послушницами ужин, запеченное мясо местных животных с какими-то овощами, не притупил его. Часть клонов к этому моменту уже отдыхала, а другая несла усиленное дежурство. Клоны на деле знали, что такое джедайская интуиция. Решив помедитировать и разобраться в своих чувствах, я ушел в одну из комнат и сел на коврик у кровати, привычно вогнав себя в медитативное состояние. Все-таки плохо, что я немного подзабил на медитацию в последнее время. А ведь она, как и регулярные тренировки, помогали держать себя в тонусе и сохранять спокойствие даже в тяжелых ситуациях. Но после стольких лет учебы и подготовки я посчитал, что заслужил право немного отдохнуть. Медитация на спокойствие разума – одна из многих медитаций, которым обучали в храме. Есть еще на повышение концентрации, для учебы, на расслабление мышц, для быстрого отдыха после миссии или физических занятий и так далее. Но именно успокоение разума позволяло определить свое состояние, определить причины волнения и морально подготовиться к будущему, каким бы оно ни было. Сама медитация довольно проста до безобразия. Необходимо сесть или лечь в удобную позу, закрыть глаза и сосредоточить все свои мысли на одной точке своего тела, а затем, не теряя концентрации, обращать внимание на свое дыхание, не контролировать его, а просто следить за ним. Если не делать долгих перерывов между такими упражнениями, то через пару минут накатывает спокойствие. Разум перестает скакать с одной мысли на другую, останавливаясь только на самых важных в данный момент. Наставники рекомендовали в таком состоянии учиться не думать, а просто наблюдать за своим состоянием, словно посторонний. Но я иногда использовал это состояние для того, чтобы детально разбираться в каком-то мучающем меня вопросе. И сейчас, успокоившись, решил обдумать то, что меня беспокоило на этой планете. Во-первых, это знание общегалактического языка населением. Я довольно мало путешествовал по галактике, уклоняясь от всех возможных экскурсий, на которых возили юнлингов. Но Асока, которая посетила не один десяток планет, тоже удивлялась, как это на отсталой и далекой планете население знает общегалактический. Это выглядело бы логично, если бы планета активно торговала с другими. Но по уверениям отца, эту систему очень редко посещают торговцы. Можно было бы возразить, что на Бзаби тоже все говорят на общегалактическом, но я напомню, что туда изначально прилетели колонисты. А здесь, судя по численности населения, никакими переселенцами и не пахло. Другой странностью являлось хождение республиканских кредитов. Еще по Татуину было ясно, что уже в среднем кольце не все планеты охотно принимают эту валюту. А здесь, без проблем. Пассивное поведение делегации разрешилось, они ничего особо не решают. Решает культ. Кто они и чем занимаются, Мира отказалась рассказывать, сказав, что без разрешения Верховная она говорить не может. Да и сама Верховная, с виду молодая, а уже руководит всей планетой. Хотя, может, она не человек, а просто из какой-то человекоподобной расы долгожителей, где представители всегда молодо выглядят, как те же Сефи вроде Тами. Но что она делала на том странном камне в лесу? На этой мысли я почувствовал странное возмущение в силе, едва уловимое. Я бы, может, и не понял бы ничего, если бы не находится в медитативном состоянии. Заинтересовавшись, я замер в ожидании. Через минуту возмущение повторилось, но уже чуть сильнее. Тогда я перешел на то, чем занимался последние годы у звездочетов. Попытался почувствовать силу во всем ее разнообразии. Через пару минут накатило привычное состояние невесомости, и я почувствовал разумных. Клоны, как и большинство разумных на нашем уровне, воспринимались как белые звездочки в пространстве. Некоторые из них замерли, видимо спали, а другие передвигались. На третьем и втором уровне каменного здания звездочки были как красными, так и белыми. Что означали красные, я не знал, но интуитивно догадывался, что это необычные разумные. На третьем уровне были только красные и одна зеленая. Странное возмущение было как раз вроде бы на третьем уровне. Попытавшись сосредоточиться на этом месте, я через пару минут нашел новый цвет звездочек, серый. Они были у нижних этажей и, как будто снаружи здания, рассредоточившись по всему периметру. Они медленно передвигались, пытаясь подняться выше. Вот навстречу одной серой звездочке неожиданно вышла красная, которая через секунду вспыхнув, погасла, вызвав то самое возмущение в силе. Затем серые звездочки продолжили движение. Похоже, к нам пожаловали убийцы. Вскочив на ноги, я силой притянул мечи и выскочил в зал. «Сэр», — повернулся ко мне ближайший Клонов, — «в здании убийцы, поднимай бойцов». «Есть». Выйдя на балкон, я посмотрел на пост охраны внизу. Там никого не было. Либо они ушли, что сомнительно, либо их уже убили. Блин, была бы здесь Асака, она бы гораздо раньше почувствовала смерть разумных. Я все-таки толстокош в этом плане. Что делать? Можно свалить отсюда, подорвать ретранслятор и улететь на Венатор. Но убийство Верховной спишут на нас, тут даже к магистру Йоде не ходи. А после этого придется забыть о любом взаимодействии с планетой, только прямая оккупация. Значит, нужно спасти девчонку и эвакуироваться на корабль. Имея живое доказательство, мы сможем разоблачить ложь корпоратов. Но как это сделать? О, пойдем по пути Амидалы. Вернувшись в зал, где клоны спешно сооружали баррикады из мебели, я подозвал лейтенанта. Свяжись с Асакой и доложи обстановку. Я уйду за жрицей и вернусь сюда. А вы подготовьте эвакуационный выход для нас. Может, мы с вами, сэр, вы будете мне мешать. Покачал я головой, двинувшись в сторону своей комнаты, где взял бластер с планеты Набу. Видели, как Квай-Гон Джинн с Амидалой и Оби-Ваном пробирались во дворец, так и я выстрелил гарпуном в балкон выше и начал подниматься. Забраться на третий уровень проблем не составило, нигде внизу я не увидел охраны. Балконная площадка третьего уровня также была пуста. Судя по ощущениям, мне нужно было на самый верх, но идти внутрь здания я не хотел, разумно предположив, что главные проходы должны контролироваться как местной охраной, так и убийцами. Поэтому пришлось искать наиболее низкие из балкончиков здания и забираться на него. Почти бесшумно забравшись на балкон, я почувствовал, как количество возмущений резко возросло. Колебания силы происходили этажами выше и постепенно уходили вверх. Неизвестные начали методично резать всех, двигаясь к жрице. Уже больше не скрываясь, я вошел в комнату, никого не обнаружив, выглянул в коридор и огляделся. Похоже, строители особо не заморачивались с планировкой. Один длинный коридор, в конце которого одна лестница ведет наверх, а другая – вниз. Вдоль всего коридора находились двери. Я поспешил к единственной лестнице наверх. Однако она поднималась всего лишь на один этаж. Следующая лестница виднелась в конце коридора второго этажа. Понимая, что таким образом я приду точно позже убийц, я вышел на очередной балкон, находящийся на лестничной клетке. Посмотрев вверх, обнаружил еще один балкон, на несколько этажей выше. Поднявшись уже испытанным способом, я вышел на балкон и очутился в небольшой круглой комнате. Почти треть комнаты занимала кровать с огромным балдахином. Рядом располагалось несколько деревянных шкафов, заставленные книгами, туалетный столик и огромное ложе, выполняющее роль то ли дивана для сидения, то ли тахты для лежания. Именно на ней я и увидел уже знакомую мне зеленоглазку. Одетая в полуоткрытое черное платье до середины бедра, она лежала на животе и с воодушевлением читала какую-то книгу. Поднятая вверх ножка качалась в такт покачивающейся голове, словно маленькая девочка, читающая сказку и получающая от этого несказанное удовольствие. Активировав клинки, я зашел внутрь, позволяя ей увидеть себя. Верховная жрица подняла взгляд. Улыбка начала таять, пока ее взгляд поднимался с кончиков клинков до моего лица. А вот глаза начали наливаться изумрудным светом. Впрочем, она успела только приподняться на руках, как мое боевое предвидение взопило. Подчиняясь инстинктам, я увернулся от ее замаха и, сделав несколько шагов к выходу, с коротким замахом воткнул клинок в дверь. Раздавшийся металлический шум заставил девушку замереть. Выглянув за дверь и убедившись, что там никого больше нет, я втянул остатки дроида внутрь. Передумав меня атаковать, мое боевое предвидение молчало. Китари медленно поднялась и, не обращая больше на меня внимания, начала сосредоточенно рассматривать дроида. И, судя по вновь вспыхнувшим глазам, не узнать знаменитую серию дроидов-убийцы К-86 она не могла. Дроиды этой серии представляли собой набор металлических цилиндров, скрепленных между собой в виде человеческого силуэта. Они использовались по всей галактике для заказных убийств, реже, охраны и конвоирования. Их высокая точность стрельбы, доходящая почти до 100%, была опасна для всех разумных. Даже одаренные могли проиграть им, если плохо владели боевым предвидением. К счастью, Такие модели были очень редкие и дороги, именно поэтому планеты до сих пор не захлестнула волна убийств и террора. Переведя взгляд с дроида, девушка вопросительно уставилась на меня. Глаза у нее больше не полыхали, что давало надежду, что вспышка гнева прошла. «Он не один», — показал я мечом на тело и, посмотрев в ее глаза, чертыхнулся. «Хат, ты же общегалактически не знаешь. Их несколько», — показал пальцем вначале на труп, а потом раскрыл ладонь. Она кивнула. «Надо уходить», — показал жестом, что ухожу. Она снова кивнула, но не сдвинулась с места. «Надо уходить вместе», — повторил я жест, показав пальцем, что беру ее с собой. Китари вопросительно подняла бровь, сложив руки на груди. Однако ответить я не успел. В этот момент на балкон забралось еще два дроида, собратья первого. Схватив девушку за плечо, я практически силой выбросил из комнаты, клинком отражая первый бластерный выстрел, а затем еще и еще. Выстрелы были практически бесшумными, неудивительно, что охранники проморгал их. Сжав телекинезом двух дроидов, я спиной назад вышел в коридор, успев заметить фигуру девушки, скрывшуюся за соседней дверью. ТЦ, если мне придется сейчас бегать за ней в попытке ее спасти, то нужно будет пересмотреть свой план. Будущая оккупация планеты будет не такой уж и плохой затеей. Зайдя в комнату, я очутился в гардеробе. Везде висела женская одежда вперемешку с походным снаряжением. Жрица нашлась у дальней стороны комнаты, где снимала со стены уже виденные мною браслеты с когтями. Повернувшись ко мне, она вновь вопросительно подняла бровь, мол, что там с дроидами. Увидев мой кивок, она начала торопливо стягивать с себя одежду. Чертыхнувшись, я поспешно отвел взгляд. «Что ты за верховная жрица, если общегалактически не знаешь, зато раздеваешься перед каждым встречным», — проворчал я, отворачиваясь к двери. Дрогнувшую спину девушки я не заметил. Через минуту она прошла мимо меня, одетая в ту же лесную одежду, черные шортики и топ. На спине висел черный рюкзак, судя по всему, уже снаряженный. На руках красовались стальные когти. Прошествовав мимо меня, она двинулась к двери. Схватив ее за плечо, я потянул ее на себя и вырвался вперед. Будет она тут еще выпендриваться, у меня опыта выживания в таких ситуациях явно больше, чем у нее. Выйдя в коридор и никого не заметив, посторонился, пропуская девушку, а затем показал ей рукой в сторону ее комнаты. Трос мог выдержать нас обоих, но она, отрицательно качнув головой, побежала к единственной лестнице, ведущей вниз. Я бросился за ней. Спускаясь вниз, я чуть не налетел на ее напряженную спину. Поравнявшись, посмотрел на коридор и поморщился. Везде была кровь, не тонкими струйками, а огромными лужами. Несколько девушек лежали вдоль стен, их головы, ноги и руки были отрублены и валялись рядом. Видимо, чтобы никого не разбудить, дроиды убивали с помощью холодного оружия. Дверь в одну из комнат открылась, и из нее вышел ИК-86. Его металлические руки были полностью в крови. Издав горловое рычание, Китари бросилась к нему, размазывая в воздухе зеленый иллюзорный след. Повернув к ней голову, дроид попытался ее схватить, но девушка оказалась быстрее, отсекая когтями вначале его руки, а затем и ноги. Однако этого ей показалось мало, и она запустила когти в тело, кромсая его на части. Оглянувшись на меня, она взглядом кивнула на двери, а сама бросилась к следующей лестнице. Правильно истолковав ее взгляд, я начал открывать телекинезом все двери и искать выживших, но везде находил только разделанные тела девушек. Спустившись на этаж ниже, я скривился еще сильнее, тел в коридоре было еще больше. Даже мне, пережившему бойню, было не по себе. Клоны использовали бластеры, которые прожигали дырки, не позволяя крови вытекать наружу. Из-за этого трупы выглядели довольно чисто. Здесь же царила кровавая вакханалия, конечности были разбросаны повсюду, а на большинстве лиц застыли маски удивления. Они не ожидали встретить здесь убийц. Рядом валялись металлические тела еще двух дроидов с характерными следами когтей. Китари я нашел еще одним этажом ниже, в одной из комнат. Она держала на руках какую-то девочку. Подойдя ближе, я узнал ее. Именно она проводила меня до покоев несколько часов ранее. «Все-таки джедай», – прошептала она и замерла. Жрица осторожно положила ее на кровать и вышла, кинув на меня сердитый взгляд. Следующие два этажа мы прошли в молчании, они были пустыми. Именно с них я и залез на балкон к черновласке. Китари шла молча. Ее выражение лица ничего не выражало, застыв словно воск. Только зеленые вспышки глаз показывали, что внутри нее бушует буря. Все попадающиеся навстречу нам дроиды безжалостно уничтожались. И даже когда я силой сминал их, жрица все равно подскакивала к ним и собственноручно потрошила их. Второй уровень здания встретил нас следами боев. Но здесь мне было уже легче, по крайней мере, мертвые охранники пытались дать отпор, хотя и не сильно в этом преуспели. До клонов осталось пройти совсем немного. «Мира, мне не хочется с тобой сражаться», — активировала клинки Асака. «Так не сражайся», — радостно улыбнулась та в ответ, держа перед собой парные мечи, но не световые, а металлические. Впрочем, Рейн предупреждал ее, что их металл устойчив и может быть опасен для ее клинков, как и быстрая реакция соперницы. Отряд клонов во главе с Рексом в это время рассредоточились по помещению, беря жрицу в полукольцо. Повисло напряженное молчание. Чуть ранее, когда Асака с клонами вошла внутрь помещения, они никого не застали и слишком расслабились. Поэтому было неожиданно увидеть жрицу возле центрального аппарата управления, которая спала прямо под панелью с переключателями. И что теперь делать, она не знала. Внезапно раздался писк камлинка. Мира бросила взгляд на наруч, а затем перевела взгляд на Асаку. «Ты не против?» «Нисколько», — пожала плечами Тагрута и даже чуть опустила руки. Клоны продолжали держать жрицу на прицеле. «Что случилось?» — обратилась жрица к своей собеседнице, включив громкую связь. «Десантные корабли пришли в движение, идут к планете. А что насчет Венатора? Стоит на месте, но они выпустили истребители». «Ясно», — кивнула она. «Свяжитесь с Верховной и доложите о ситуации, а то я немного занята», — и не слушая дальше, выключила камлинг. «Вы заодно с Бланшот?» — обратилась она к Тагруте. «Нет», — покачала головой Асака. «Но используйте свои истребители для прикрытия их кораблей», — констатировала жрица. «Рекс», — не поворачиваясь, обратилась Асака, — «не могу выйти на связь с командиром Асоном. Видимо, глушат связь». Вновь раздался писк камлинка. На этот раз у Асаки. «Не против?» — кивнула она Мире. Та покачала головой. «Лейтенант Асакура, докладывайте», — активировала связь Асака, также включив громкую связь. «Командир Тана, в здание проникли убийцы. Готовимся к отступлению». «А где Рейн?» «Ушел за жрицей. Сказал дожидаться его прихода. И вы оставили его». «Виноват», — вытянулся клон. «Прикажете идти за ним?» «Уже поздно», — расслабилась Тагрута. «Пока вы дойдете, они прикончат друг друга». «Мэм, ладно, выполняйте его приказы. Как закончим здесь, встретимся в условной точке», — завершила разговор Асака и вновь посмотрела на Миру. «Похоже, у вас намечаются проблемы». «Еще какие», — пробормотала без улыбки Мира. «Может, тогда разойдемся? Мы подорвем ретранслятор, а у тебя будет возможность спасти Верховную Жрицу». «Хех», — грустно усмехнулась Мира. «Ты права, к моменту, пока я до нее доберусь, она прикончит его. Так что мне уже нет смысла спешить куда-либо. Но я могу позволить тебе взорвать ретранслятор, если ты пообещаешь мне кое-что». «Что именно?» «Забери с планеты Верховную. Наиболее яростные следы сражения мы нашли непосредственно в коридоре, примыкающем к нашим покоям». Вовремя предупрежденные клоны были готовы к неожиданностям. Однако дроиды-убийцы оказались серьезным противником и для них. Зайдя внутрь, мы увидели, как лейтенант с двумя солдатами перевязывают раны пострадавшим солдатам. Увидев нас, он отдал приказ рядом стоящему клону и подошел. «Сэр, капитан Рекс сообщает, что...» — чуть запнулся он, посмотрев на мою спутницу. «Задание выполнено. Противник начал высадку десанта на планету. План эвакуации готов. Мы уже спустили один отряд к подножию здания». «Ясно. Через сколько десант будет здесь?» «От 5 до 10 минут. Мы сможем вернуться на корабль?» «Пока сложно сказать. Противник глушит частоты и у нас нет связи с Венатором. Но не думаю, что они сидят без дела». «Ясно. Тогда давайте эвакуироваться». Выйдя на балкон, мы услышали далекий, еле слышный гул приближающихся кораблей. Настояв на том, чтобы первые спустились раненые, я занял удобную позицию, чтобы мне никто не мешал, если придется уничтожать ближайшие десантные боты. Китари молча пристроилась за моей спиной. Первые корабли я увидел, когда нас на балконе осталось всего трое, я с девушкой и лейтенант. Судя по курсу, они летели прямо к нам. Оглянувшись на жрицу, которая пристально наблюдала за ними, я застегнул трос его вокруг ее талии. Посмотрев на меня, она медленно перелезла через перила и начала спуск. Мы последовали за ней. К моменту, когда мы достигли земли, группа десантных ботов уже подлетела к нам и начала разлетаться, Часть начали высадку десанта на крыше, а часть начала снижения, чтобы взять в кольцо все здания. Один из ботов замер практически над нашей головой. «Быстрее, быстрее!» – воскликнул лейтенант. «Если нас засекут, то мы увязнем здесь». Успели. Пробежали под самым дном десантного бота и сразу же свернули в переулок за деревянным домиком. Осторожно выглянув за угол, увидел, как начали развертываться мои старые знакомые дроиды серии ТТ-8, те самые, которые напали на нашу станцию пару лет назад. Нескладные, скрюченные, со странными ногами-ходулями, но без ступней они были довольно резвыми, а толстая шея, выпирающая вперед с головой шлемом, была довольно трудно пробиваемой для бластеров, так во всяком случае утверждал отец. Для меня же их броня не имела особого значения, телекинез и световой меч одинаково хорошо справлялись с ними. Мимо лица мелькнули черные волосы, а сзади раздался запоздалый голос клона. «Куда?» Обогнув меня, Китари стелющимся шагом направилась к десантирующимся дроидам, раскинув руки с когтями в стороны. Схватил винтовку у ближайшего солдата, я перевел ее в оглушающий режим и выстрелил в спину девушки. Содрогнувшись всем телом, она начала заваливаться. Вернув винтовку, я осторожно вышел из-за угла. Не отрывая взгляда от дроидов и беря их под контроль с помощью телекинеза, я аккуратно поднял неподвижное тело и занес его за угол, где передал солдату. «Веди», — махнул я рукой лейтенанту. За пределы города мы вышли где-то через полтора часа. Десантные боты, окружив здание культа, начали планомерно расширять зону охвата, поэтому нам приходилось крайне быстро двигаться, чтобы успевать покидать все расширяющееся кольцо. Дроиды высаживались крайне неравномерно и явно не пытались создать полноценную блокаду города, но связь глушили. Впрочем, для нас это означало только то, что связь с Венатором и дальше будет недоступна. А вот с Асакой и Рексом мы общались свободно, все-таки клоновское вооружение было одним из лучших и корпоративный сектор просто не мог своими поделками заглушить армейское оборудование. Тем более, что Лаатес играла роль локального усилителя сигналов. Сама канонерка ушла из города, как только я отдал приказ готовить эвакуационный путь. Клоны решили действовать так, словно в городе могут быть установки ПВО. А вот местные жители, похоже, так и не поняли, что подверглись оккупации. За все время нашего марш-броска по городу, мы не увидели ни одного светящегося окна. С одной стороны, это было нам на руку, а с другой, мы рисковали, в случае появления атмосферной авиации нас можно было бы легко отследить. Наконец, выбравшись из города, мы вышли в условную точку, где уже нас уже поджидала канонерка с Асакой и Рексом. «Рейн, что это?» – воскликнула Асака, смотря как солдаты грузят тело Китари на корабль. «Это верховная жрица», — склонил я голову на бок. «Я вижу», — огрызнулась Тагрута. «Какого хатта она без сознания? Пришлось оглушить, когда она попыталась геройствовать», — пожал плечами я. «Смотрю, тебе понравилось оглушать», — сменила тональность девушка. «Вначале мастер Эйлари, потом мастер Дадар, теперь вот она. Скорее я считаю, что не надо геройствовать там, где это не нужно», — поправил я ее. «Корпораты хотят убить ее или пленить, и, скорее всего, обвинят во всем нас, а так у нас живое доказательство невиновности. Оставим этот вопрос пока открытым», — кивнула Асака. «А что ты будешь делать после того, как она очнется? Если захочет вернуться, мешать не стану. У нас в ангарах больше 400 истребителей, пусть берет любой и возвращается. Только вначале получим доказательство того, что она покидает нас добровольно. Я не про это. Я бы на ее месте после такого набила бы тебе морду. Ты давно хочешь сделать то же самое. И как получается?» Улыбнулся я. «Так же я любя», — возмущенно воскликнула Асака, а затем, посмотрев на Китари, добавила: «А вот она вряд ли будет это делать любя. Ладно, там видно будет». С ретранслятором все прошло нормально? Почти. Наткнулись на Миру, но смогли уладить дело миром. Оказывается, Китари велела ей вывести из строя оборудование, если корпораты начнут высадку. Хм, неплохо. А что с кораблем? Удалось установить связь? Нет. Видимо, на каждом боте стоит глушилка. Мы не сможем установить связь, пока не выйдем в космос. Думаешь, стоит рисковать? У нас нет выхода. По словам Миры, Верховная очень важна для них, и они будут ее искать. Если мы задержимся, то нас могут и не выпустить без досмотра. А сейчас есть шанс проскочить, истребители смогут нас прикрыть, если мы достаточно близко успеем подойти к Венатору. Тогда будем надеяться, что нам удастся проскочить, заключил я и полез внутрь. Не проскочили. Как только мы вышли в верхние слои атмосферы, все ближайшие истребители корпоратов, охранявшие десантные боты, резко направились в нашу сторону. Вскоре мы были окружены. Раздался сигнал входящего вызова. «Принимай, но отключи картинку», — вздохнула Асака, стоя рядом с пилотом. «Здравствуйте», — на экране появилось лицо толстого, немолодого мужчины. «В связи с началом блокады планеты мы вынуждены досматривать любое судно, покидающие нашу территорию. Не могли бы вы последовать на наш корабль для досмотра? Вы просите нас, представителей новой галактической империи, последовать на ваш корабль, а вам не занимать наглости», надменно протянул Асака. «Мы не враги вам», улыбнулся мужчина. «Но эта планета под нашим протекторатом, а законы Старой Республики, пока еще действующие, требуют от вас уважать частную собственность корпораций. А если мы не подчинимся, будем вынуждены относиться к вам как к нарушителям», развел руками мужчина. «А затем отправим эту запись на ваш Венатор. Мы не сможем победить ваш крейсер, но сбить ваш транспортник нам по силам. Что ж, мы поняли вашу позицию. Показывайте маршрут, мы поднимемся к вам на борт». «Рад, что вы оказались благоразумны», кивнул мужчина, завершая разговор. Асака повернулась ко мне. «И что мы будем делать, Рейн?» «Как что?» – удивился я. «Конечно же захватим корабль. Полет до флагманского корабля корпорации «Бланшот» занял у нас чуть больше 2 часов. За это время мы успели сделать несколько вещей. Во-первых, мы связались с командиром Асоном и сообщили о своих планах. О том, чтобы перехватить нас у корпоратов с помощью скоростных истребителей ЭТ-2, а их у нас на корабле было под 200, речи не шло. Сопровождающему нас конвою хватило бы 30 минут, чтобы полностью уничтожить дефлекторный щит и наш транспорт. Поэтому пришлось объяснять, что мы от него хотим. Во-вторых, Асака погасила первую попытку меня убить зеленоглазкой. Та, когда проснулась, долго не могла понять, что происходит, а когда сообразила, я почувствовал даже не возмущение силы, а ее вибрацию, словно волны начали сходиться к ней, чтобы затем выплеснуться в виде цунами. К счастью, Асака что-то начала объяснять ей, попутно уводя ее в дальний угол транспорта, а чуть позже потребовала от меня снять свои доспехи, которые я уже успел надеть, чтобы замаскировать китри от досмотра. По росту я был ее чуть выше, так что костюм сидел на ней хорошо. Впрочем, моя тетка была прагматичная и заказала доспехи с подгонкой размера, на вырост, как она тогда мне объяснила. В-третьих, мы разработали план. По нему, я с Асакой и одним отрядом клонов пойдем на встречу с корпоратами. Рекс с другим отрядом и Китри останется в канонерке под предлогом присмотра за ранеными. Если мы не потеряем связь, то по команде он активирует стелс-режим канонерки и затем уничтожит все в ангаре, захватив их корабли для возвращения на Венатор. Если же связи не будет, план остается таким же, но Рекс начнет его не раньше, чем через 30 минут после нашего ухода. Ну, или начнет действовать как обычно, добавила Асака. На вопрос, что под этим может подразумеваться, она замялась, а потом призналась, что как обычно, это когда Рекс услышит характерные взрывы и бластерные выстрелы. После этого он должен заминировать канонерку баридиевыми бомбами, а сам захватить местный транспорт для возврата на наш корабль. Мы же с Асакой должны уничтожить капитанский мостик, не дав ПКО, противокорабельной обороне, уничтожить нас на обратном пути. Наконец, Лоратес начал сближение с одним из кораблей корпоратов. Соседние корабли представляли собой квадратные платформы, на которые крепились квадратные корабли поменьше, десантные боты. Возле небольшого ангара в каждой платформе летали дроиды-истребители. Мы же подлетали к кораблю, напоминающий по форме сильно вытянутый кирпич. Видимо, раньше это был шахтерский грузовой корабль. Именно у них почти все пространства судна отводится под один отсек, вход в который находится сбоку, ближе к концу. Пролетев через защитное поле, мы увидели, что он превращен в ангар, там были сосредоточены десятки истребителей и бомбардировщиков. И, насколько я мог судить, все они управлялись дроидами. Это плохо, в таких кораблях просто не предусмотрены места для разумных. Пилоты пристроили корабль к самой стенке, чтобы облегчить оборону. И пока наш транспорт садился, мы выстроились возле створки. Вначале стоял я, за правым плечом, Асака, а за ней отряд из 9 клонов. Как и перед походом в культ, мы положили мечи в сумки, чтобы их не было видно, но при этом чтобы их легко можно было выхватить. Облаченная в мои доспехи, со шлемом на голове, Китари посмотрела, как мы выстраиваемся, а затем встала рядом с Асакой, оказавшись за моим левым плечом. «Назад!» — шикнул я на нее. Асака потратила почти полчаса, пытаясь объяснить жестами, что ей необходимо остаться на корабле, и, вроде бы, даже объяснила. Тагрута попыталась отпихнуть Китари от меня, но та с царственной невозмутимостью проигнорировала ее тычки, смотря как медленно открывается створка. «Сама напросилась», — буркнула Асака, перестав пихаться. В ангаре нас ждал протокольный дроид Стриро из той самой серии, которую в свое время собрал Энакин. По бокам от него стояли по 4 дроидеки с каждой стороны, с уже активированными дефлекторными щитами. Неприятный сюрприз. Предложив следовать за ним, Стриро повел нас через ангар к лифту. Еще одним неприятным моментом стало то, что все пушки внутри ангара были направлены на нашу канонерку, а целый отряд ТТ-8 и еще 8 дроидек окружили наш корабль, приготовившись к бою. Надеюсь, Рекс справится. Наши дроидики-конвоиры не спешили переходить в походный режим, мелко семеня своими ножками, из-за чего мы шли довольно медленно. Добравшись до лифта в ангаре, мы поднялись на несколько уровней корабля и оттуда двинулись на капитанский мостик, о чем нам так любезно сообщил Стриро. После целой серии створок, мы наконец зашли в большое помещение. В дальнем конце мостика находились пульты управления, за которым сидели почти 20 дроидов. Остальная часть помещения была превращена в огромную каюту. Пол устилали ковры из шкур каких-то животных, везде была расставлена мебель. Стены были сделаны из натурального камня. На них висели разные части дроидов. Где-то целиком, а где-то только одна часть, голова, туловище или конечность. Среди них я узнал серию ИК, представители которых сейчас продолжали орудовать на планете, в 2, модифированную версию боевых супердроидов КНС, серию Т, известных как одних из наиболее хороших тактиков, дроидиков и даже мою первую версию УПТ. Хех, не ожидал увидеть здесь почитателя моего таланта. На одном из диванов сидел тот самый мужчина, который передавал сообщение. Вживую он выглядел еще непритязательнее. Толстые губы были испачканы жиром с тарелки. Пальцами он держал бокал и, видимо, не удосужился их вытереть. При этом он излучал какое-то фальшивое дружелюбие и радушие. Впрочем, его обрюзгшее лицо сводило на нет все его попытки понравиться окружающим. Поставив бокал на подъехавший к нему столик, он встал и подошел к нам, махнув рукам конвоирам. Дроидики отошли к стенкам, продолжая держать нас на прицеле. «Приветствую вас на своем корабле», — напыщенно произнес он высоким голосом. «Меня зовут Тарпин. Прошу прощения за доставленные неудобства. Прошу, присаживайтесь. Может быть, уважаемый, вы нам поясните, почему вы решили столь бесцеремонно помешать нам вернуться на корабль? Я даже не подумал двинуться с места». «Хаем», — мужчина на секунду нахмурился. «Если вы не присядете, то нам будет неудобно с вами договариваться о сотрудничестве. А это что, новый вид дипломатии, принуждать к сотрудничеству с помощью боевых дроидов?» Повела рукой в сторону дроидика Сака. «Они всего лишь мои охранники», — улыбнулся тот в ответ. «Как вы, наверное, заметили, я очень люблю дроидов, весь мой корабль состоит только из них. Но при всей моей любви я отдаю себе отчет в боеспособности ваших подчиненных. Я бы предложил вашим клонам сложить оружие, но они даже без него опасны, а мои дроиды без прямого приказа не выстрелят. Так что это чистая самозащита. Вы так и не ответили на мой вопрос», — вновь вмешался я. «На ваш вопрос, да. Видите ли, наша корпорация Бланшот решила вернуться на эту планету после недавнего КХМ-инцидента. После того, как корпорация Дакари нападала вам, вновь под дело Асака». «Да», — коротко глянул на нее мужчина. «Их пиратские набеги изрядно нам мешают. Поэтому директора компании поручили мне провести операцию по установлению протектората на Кадаре. Дакари нарастили свой флот, но не наземные силы. И пока они будут восполнять этот пробел, мы сможем укрепиться здесь. И причем здесь мы, видите ли, помимо стратегической цели по контролю этой планеты, у нас была и другая. Жители этой планеты не раз жаловались на злоупотребление местного правительства, культа ведающих. Они сильно ограничивают развитие планеты, активно мешают установлению связей с другими планетами и организациями и притесняют народ. Поэтому другой нашей целью являлся арест главы культа. Мы отправили спецгруппу, чтобы произвести арест, но скоро поступили сигналы об уничтожении дроидов. Краем глаза я заметил, как сжались кулаки у Китари, которая сейчас стояла среди других клонов. Ахтар ничего не заметил и продолжал. Чтобы не дать ей сбежать от ответственности за свои преступления, нам пришлось срочно начинать высадку десанта и организовывать блокаду планеты. Повторюсь, причем здесь мы? Скажите, а где вы были сегодня ночью, во время проведения операции? Посмотрел на меня цепким взглядом Тар. Готовились к уходу с планеты. Глава культа оказалась недоговороспособной, признался я. А по нашим данным, вы находились в центральном комплексе культа, пытались вернуть утраченную сделку, которую до этого несколько дней активно продвигали. Любопытно то, что вы отстаивали позицию корпорации Дакари, наших конкурентов. И что, в этой системе доминируют отнюдь не ваша корпорация, ровно заметил я, а мы предпочитаем договариваться с сильными. Наша корпорация сильнее Дакари. Спокойное поведение Тара дало трещину, но он тут же успокоился и продолжил. Тактические успехи нашего конкурента обусловлены нашим пренебрежением, но мы извлекли уроки и собираемся в скором времени вернуть утраченное, вы сами скоро убедитесь в этом. Я уполномочен сделать вам предложение, помогите нам в установлении контроля над системой и взамен мы предоставим вам все необходимое для выполнения вашей миссии в этом секторе. Информация, ресурсы, армии дроидов, мы можем предложить вам гораздо больше, чем Дакари. Знаете, думаю, то же самое нам скажут и Дакари, ответил я, лихорадочно размышляя о том, что сказал корпорат. Они снова хотят напасть на нас, но отец закупил еще больше кораблей с момента последней схватки. А неудачники всегда имеют планы к своему возвеличиванию, только вот они так и остаются планами. Если хотите, чтобы мы обдумали ваше предложение, нам нужны более весомые аргументы. Как именно вы собираетесь победить Дакари? Я не могу вам раскрывать корпоративные планы, ухмыльнулся мужчина. Вдруг вы решите сделать ставку на них и раскроете наши секреты, но могу предложить вариант. Подождите, пока мы не вернем контроль над Кадариротаной. Не думаю, что десант дроидов сильно вам поможет. В конце концов, Дакари могут устроить орбитальную бомбардировку. О, вы думаете, что все дело лишь в наземной оккупации? Усмехнулся Тарпин. И двинувшись к голопроектору, вмонтированном в стол, активировал его. Мы подошли ближе. Мы круглосуточно следим за ними, показал он рукой на планету Бзоб, возле которого крутились наши орбитальные станции и флот. Мы знаем точную их численность и будем постепенно уничтожать их. Но истинную победу нам принесет не это, а жители всех планет этой системы. В ближайшее время ситуация на Кадриротане кардинально изменится и вы сможете воочию убедиться в нашей силе. И когда это случится, мы с вами сможем договориться о сотрудничестве, весьма необременительным для вас. И что же вы хотите от нас получить взамен? Спросил я. О, всего лишь две мелочи. Для окончательного решения вопроса с нашими конкурентами нам понадобится уничтожить их флот. И ваш крейсер пришелся бы очень кстати. Мы не предлагаем идти в первой волне. Наоборот, просим поработать дальнобойной артиллерией. А второе условие? А второе? Помогите нам поймать главу культа. Мы не знаем, где она. Бросьте, махнул рукой мужчина. Мои шпионы доложили мне о ваших переговорах с Алерваном, вашей выходке для проникновения в комплекс и даже о том, что вам разрешили переночевать там. Уверен, что моих замечательных дроидов уничтожили именно ваши клоны. Местная охрана ничего не смогла бы сделать. Допустим, вы правы, кивнул я. Но это все равно не говорит о том, что мы знаем, где она. Неужели ваши дроиды не нашли ее? Не нашли, помрачнел мужчина. В настоящий момент наши дроиды обыскали весь комплекс, в том числе и с проверкой на тайные ходы. Ее нигде нет, как и ее тела. О, вы смогли так быстро идентифицировать всех убитых вами в здании? Снова съязвила Тана. Дроиды получили приказ уничтожать только тех, кто оказывает сопротивление, посмотрел на нее капитан корабля. Ага, как же, если бы я не видел своими глазами, что делали их, то, может быть, и поверил бы. Только сейчас не время показывать свое отношение к этому. А зачем вам глава культа? Чтобы арестовать и провести справедливый суд, невозмутимо ответил Тар. Серьезно? Склонил я голову на бок. Вы отправили самых дорогих и опасных дроидов лишь для того, чтобы обеспечить справедливость? Что-то не сильно верится. Хотите честности от нас? Так покажите пример. Мужчина занервничал, начав мерить шагами комнату. Затем остановился, посмотрел на нас и спросил чуть напряженно. Что вы знаете о культе? Ничего особенного, кроме того, что они руководят этой планетой и являются затворниками. А что вы знаете о традиции приглашения переночевать у них? Почему выбрали именно вас, мистер? Покосился он на меня, ответить я не успел. В этот момент Китари резко сделала шаг вперед и сняла шлем. «Ты!» — уставился на нее Тар. Жрица мрачно усмехнулась и кивнула. Ее глаза полыхнули зеленым. Уже зная, что произойдет в следующий момент, я резко поднял дрейдик в воздух и смял их. Китари же сделала всего один стелющийся шаг и оказалась рядом с мужчиной. Обхватив его голову руками, она резко вывернула ее. Тело мужчины с глухим звуком упало на пол. В этот момент очнулась Асака и клоны. Клоны открыли огонь по дроидам за пультами управления, а Асака подскочила к мужчине и, убедившись, что он мертв, активировала камлинг. «Рекс, начинайте. У нас мертвый капитан корабля. Есть, мэм». Затем Асака накинулась на девушку. «Какого хатта? Рейн держал все под контролем». «Под контролем, дура. Он мог нам рассказать про угрозу». В ответ Китари лишь криво улыбнулась и отвернулась от нее. «Ты и вправду на голову отмороженная девка. Ну вот, а ты не верила», — хмыкнул я, подходя к выходу с мостика. «Не думаю, что у нас много времени, так что займись отключением ПКО». Пока Асака возилась с пультами управления, я с клонами заняли оборонительные позиции у створок. Но то ли Тар приказал своим дроидам не убивать нас, то ли просто повезло, но даже через 5 минут в зал никто не вошел. А еще через пару минут я рискнул выглянуть с активированными клинками в коридор. Он был пуст. «Готово», — повернулась Асака. «Тогда идем обратно». Пока никто на соседних кораблях не сообразил, что произошло. «Асака, а ты проследи за нашей неугомонной», — кивнул я на Китари. «Как бы еще чего не выкинула». «Ладно», — активировав свои мечи, Асака встала рядом с девушкой. «Мы же с клонами двинулись в коридор. Путь назад прошел практически без проблем. Всех дроидов, охранников, обслугу и даже несколько техников я уничтожал телекинезом еще до того, как они начинали реагировать на нас. В ангаре мы застали парящий Лоратес, который нес дежурство, контролируя входы в ангар. Увидев открывающиеся створки, канонерка полностью развернулась к нам, готовясь атаковать. На полу находились клоны во главе с Рексом, которые копались в оставшихся целыми истребителях. «Командир!» — подошел к нам Рекс. «Пока идет все согласно плану. Мы готовим корабли к вылету. Идентификация свой-чужой уже передана на Венатор. Они будут вести нас и прикрывать. В канонерку уже заложены мины с бариедевыми зарядами». «Хорошо, тогда показывай, на чем будем улетать». «Истребитель М3 Аскик. Они здесь единственные, где мы можем разместиться». «Мда», — скривилась Тагрута, и, посмотрев на меня, пояснила. «Это самые дешевые истребители. Слабый щит, слабое вооружение. Скорость тоже хромает, да и в кабину еле-еле поместится 2 разумных. С другой стороны, мэм, с 10 истребителей мы сможем рассредоточиться. Это позволит выиграть время командиру Асону, если корпораты нас атакуют. Выбирать все равно не приходится, Рекс. Мы начали рассаживаться по кораблям. Хорошо хоть, что нас в храме учили летать на разных типах кораблей, а у клонов это вообще базисная программа. Мало ли пилоты выйдут из строя. Небольшая заминка вышла только с Китари. Я первоначально понадеялся, что Асака полетит со жрицей. Ей, по всяком случае, удалось наладить хоть какой-то контакт с девушкой. Но Рекс встал возле своего командира с таким видом, будто готов убить любого возможного кандидата на ее напарника. Я кивнул лейтенанту Асакуре, показав головой на Китари, и он встал рядом с ней. Однако девушка, посмотрев на него снизу вверх, затем на меня, приподняла бластер с явным намеком. Вздохнув, жестом предложил присоединиться ко мне. Первыми вылетели клоны. Они первыми погибнут, если ПКО корабля будет работать против нас. Но нам повезло. Никто даже не шелохнулся. Вслед за ними вылетели уже и мы. На полпути к нашему кораблю нас встретили эскадрильи В-крыльев, которые сформировали дополнительную коробочку для защиты от случайных выстрелов. В целом, возвращение на корабль прошло спокойно, если только не считать Китари, которая ненавязчиво направила бластер на меня и держала меня на прицеле на протяжении всего полета. Сминать оружие я посчитал излишним, она могла посчитать это за нападение, и тогда кто-то из нас точно бы умер, а так дал возможность ей повыпендриваться. Она-то прекрасно видела, как я уничтожал дроидов телекинезом, хотя сочувствие к ней из-за бластера поубавилось. Хотя, может, она так просто мстит за свое оглушение. На Венаторе командир Асон доложил, что корпораты пока ничего не заподозрили, но вряд это продлится долго, поэтому лучше уходить сейчас, пока есть возможность сделать это тихо и без боя. Однако Асака велела подождать, пока она не переговорит с Китари. Дав им полчаса, я отправился на их поиски. Девушек я нашел в капитанской каюте. Они сидели на кровати в спальне. Увидев меня, Китари поспешно отвернулась и, встав, отошла к огромному иллюминатору. Ее красные глаза достаточно красноречиво показали, что здесь недавно происходило. Асака подошла ко мне и тихо произнесла. Я сказала ей, что мы возвращаемся. Она хотела, чтобы мы помогли ей уничтожить десантные корабли, но я объяснила, что это пока невозможно. Так что теперь она хочет увидеться с твоим отцом и попросить его о помощи. Сомневаюсь, что он согласится, покачал я головой. У нас просто нет сил для наземной операции. А к моменту, пока сюда прибудет флот, на своей планете она тоже мало чем может помочь. Разве что организовать партизанское движение. Но Мира убедила меня в том, что этим есть кому заняться. Так что у нее не особо богатый выбор. Уговорить твоего отца помочь ей или искать в соседних системах другие корпорации и договариваться с ними. Посмотрев на сгорбленную фигуру девушки, стоящую иллюминатора, я произнес. Ладно, посмотрим, что можно сделать. А сейчас Асон ждет твоей команды на выдвижение. Нет нужды рисковать дальше и задерживаться здесь дольше необходимого. Асака кивнула и пошла успокаивать новую знакомую. За иллюминатором десантные боты продолжали высаживать дроидов на планету. Глава 5. Взрыв корабля Тарпина мы не застали. Венатор ушел в гиперпрыжок до того, как таймер сработал. Нам никто не препятствовал, и единственную разумную причину в этом я видел только в том, что Тарпин и вправду окружил себя безинициативными дроидами. Вернувшись к Бзабу, мы застали переполох. Оказывается, в наше отсутствие, пираты вновь напали на наши шахтерские корабли. Но если до этого они нападали лишь на дроидов, то сейчас захватили грузовой транспорт, которым управляли разумные. Отец с Джиной и частью легкого флота готовились к погоне. Тут стоит пояснить, что в нашей галактике все боевые корабли можно условно разделить на легкий, средний, тяжелые специальные классы. К легкому относятся истребители, бомбардировщики, корветы и все атмосферные корабли. Они быстры, но не имеют серьезной защиты, обладают малой огневой мощью и зачастую не приспособлены к межзвездным перелетам. К среднему классу относятся фрегаты, эсминцы, крейсеры и линейные крейсеры. У них вооружение и щиты уже получше, а также установлены гипердвигатели для дальних путешествий. Большинство военных кораблей КНС и бывший ВАР относятся именно к этому классу. Как, например, наш Венатор, который является крейсером. Этот класс является универсальным и приспособлен к самому широкому кругу задач. К тяжелому классу относятся линкоры, дредноуты, авианосцы, орбитальные станции и отдельные модели кораблей, типа будущего разрушителя Дарта Вейдера. Тяжелые, хорошо бронированные и с отличной огневой мощью, эти корабли, тем не менее, являются крайне медленными и уязвимыми перед легким классом. Тут даже далеко за примерами ходить не нужно. Истребитель Люка Скайуокера парой бомб уничтожил целую звезду смерти, а потом и Хан Соло повторил его подвиг. Зато такие корабли незаменимы для защиты или уничтожения кораблей среднего класса. Был бы у нас вместо Венатора один такой корабль, и он бы в одиночку раскатал бы весь десантный флот Укадри. К специальному классу относятся самые разношерстные корабли, сделанные под узкоспециализированные задачи, например, минные заградители, заправщики или корабли-тараны. К слову, лайнер двуединый также можно отнести к специальному классу, ведь по официальной классификации он гражданский корабль, а на деле – военный. При этом, к основному классу прибавляется подкласс, обозначающий основное оснащение корабля. Подкласс авианосец обозначает, что корабль оснащен множеством легких кораблей, заградитель, что он забит под завязку минами или ракетами, охотник, что готов к наземным операциям и так далее. Мы застали момент, когда отец с Джиной с помощью истребителей раскидывали сеть, отправляли дроидов-истребителей во все стороны с места атаки грузовиков. Если повезет, то кто-нибудь из дроидов найдет корабли, и тогда они смогут уже более крупными кораблями подскочить к пиратам и уничтожить их. Узнав об этом, Асака попробовала заикнуться о помощи в поимке пиратов, но Джина весьма тактично сказала: «Только мешаться будете. Мы с клонами вместе никогда не работали». Оказавшись не у дел, мы вернулись на Бзоб. Асака попросила меня разрешить жрице спуститься на планету, и я, поколебавшись, дал добро, но с условием, что она будет всегда рядом с дикаркой. Почему я разрешил Китари жить вместе с нами, на третьем этаже родительского дома, сам до конца не понимаю. Скорее всего, совместная битва против тварей, а затем зрелище вырезанного культа слишком сильно напоминало мне про храм, и я подсознательно начал воспринимать Черновласку как нашу, да и интуиция говорила мне, что она не враг, стерва, этого не отнять, но не враг. Асака согласилась на условия, и следующие несколько дней я постоянно наблюдал их вместе. Причем Тагрута, видимо, пошла на поправку, я все чаще начинал видеть мелькающую у нее улыбку, редкое зрелище в последнее время. Хотя как она смогла общаться с этой высокомерной выскочкой, я так и не понял. Когда я их видел вместе, Асака всегда что-то жестами объясняла своей новой подруге, искоса поглядывая на меня, а та в ответ кивала, будто понимала все, что показывает Тагрута. Ну что ж, хотя бы ради помощи Асаки я готов потерпеть. Микистами довольно нейтрально отнеслись к новой гостье, поскольку они почти не пересекались. Жрица довольно поздно выходила на завтрак, когда они уже успевали улететь на площадку, где с помощью строительных дроидов происходило возведение лагеря джедаев. Я сам в первый же день попытался вернуться к работе по подготовке лагеря джедаев. Однако оказалось, что микистами уже не нуждались в помощи. Девочка Сифи, видимо, простила Мики его попытку сбежать, и теперь вовсю дергала его, выбирая мебель и другие вещи для проживания. Судя по ее выбору, она, как и я, была не сильно в восторге от аскетичного образа жизни джедаев и пыталась создать хоть какой-то уют. Мики терпеливо кивал, записывал на датапад и формировал окончательные списки покупок, отсекая ненужное. Тами возмущалась, топала ногами, грозилась пожаловаться мне, моему отцу и даже матери. Но Мики внимательно слушал ее, кивал, а затем все равно делал по-своему. Кстати, именно парень напомнил ей, что помимо жилых помещений нужно озаботиться помещениями для занятий. В этом его поддержал Умик, сказав, что специально поручит Прану достать все необходимые для тренировок, главное, чтобы был список необходимого.